Глава 17. Переговоры. Шептун вышел за ворота, держа автомат дулом вниз. Он не боялся, в этом уже не было смысла. Перед ним стояли четверо. На всех были плащи разного покроя, но ни один из визитеров не походил на сенатора ни внешностью, ни повадками. Сталкер никогда не видел этих людей. «Мир вам», — сказал он. «И тебе мир, набатовец», — произнес вожак группы. «Меня зовут Гривна. Я Шептун». «Приятно познакомиться, Шептун», — казалось, вожак говорил искренне. Он осматривал сталкера с явным любопытством. «Это наша территория», — сообщил Гривна. «Я не оспариваю этого», — заверил сталкер. «Но на вашей территории оказался мой соклановец. Я не могу оставить его здесь». «Этого и не нужно». Гривна, не торопясь, раскурил трубку. Почти предмет роскоши, подобные которым Шептун встречал в зоне очень редко. «Мы заберем самопала с собой». «Нет». Гривна наблюдал за сталкером, не выдавая ни единой эмоции. «Мне возражает воин Набата?» — спросил он. «Или же волк-одиночка?» Шептун поймал себя на мысли, что не подбирает тот ответ, который хотел бы дать сам, а больше раздумывает, что бы хотел услышать вожак бандитов. И разозлился сам на себя. «Волк Набата», — ответил он, — «но ты можешь считать меня одиночкой». «Могу». Гривна выпустил кольцо дыма. Очень правильное, даже профессиональное кольцо. «А знаешь ли ты, Шептун, что собой представляют волки-одиночки?» «Нет, не знаю». «Это хищники, которых вышвырнули из стаи». Шептун промолчал. Гривна повернулся к своим людям. «Оставьте нас», — велел он. Его соратники сразу ушли. Шептун внезапно понял, что ошибался насчет истинного количества визитеров. Их было явно больше. «Присядь», — предложил Гривна, опускаясь на покрытый грибками пень. «Давай поговорим». Сесть Шептуну было некуда, кроме как на землю, так что он остался стоять. Он заметил, что у вожака не было никакого оружия. Во всяком случае, такого, которое можно было бы вытащить быстро. В наличии у Гривны устройств самоподрыва почему-то не верилось. Разговор обещал стать тяжелым, полным логических ловушек, и Гривна его об этом все равно что предупредил. «Я не привык, когда мне перечат», — проговорил вожак. «Хотя ни разу еще этому не противился. Иногда мне самому интересно, почему люди возражают мне так редко. Они часто думают, будто мне можно запудрить мозги, усладив слух льстивыми речами. Поэтому я уважаю тех, кто способен настоять на своем. Однако я не совсем понял, что именно заставляет тебя, сталкер, настаивать на том, чтобы я отдал тебе самопала. Ключ от его цепи сейчас у меня. А Саши уже не в боевой форме. Поэтому попытайся убедить меня отдать этот ключ тебе. Я выслушаю все доводы и решу, как поступить». Шептун на миг прикрыл глаза. «Вот тебе и ситуация. Вроде все просто, но просто настолько, что на такую простоту и навесить нечего». «Прежде всего я хотел бы спросить», — начал Шептун, — «относитесь ли вы все к клану Лезвий? Если мы не решим этот вопрос сейчас, то идти дальше бесполезно». «Нет, мы не относимся ни к какому клану», — ответил Гривна, попыхивая дымом и глядя из-под седых бровей. «Я раньше не слышал о Лезвиях. Никто из моих бедных товарищей ни разу не упоминал ни о чем подобном. Вот твой соклановец, да. Он все уши прожужжал своими лезвиями, покуда гостил в моем ангаре. «Тогда я могу сказать тебе прямо», — произнес Шептун. «Лезвие — это клан, объявивший войну на Бату, и войну нечестную. Самопал тоже из моего клана, но он нас предал. Наш караван купцов отправился к военным к месту обмена, но был подвергнут нападению. У нас есть видеозапись, подтверждающая вину самопала. Так что он нужен нам для справедливого суда. Если ты заберешь его сейчас, то это будет значить, что мой клан никогда не сможет выйти на лезвий, и всех нас ожидает гибель. Я не могу допустить этого». Шептун закончил свою речь почти автоматически. Уже на ее середине сталкер понял, что она звучит, как бред сивой кобылы. Казалось бы, он говорил о понятиях и сферах, знакомых ему, впитанных на личном опыте, и все же его не оставляло чувство, что все это неправильно. Гривна долго смотрел на Шептуна, не вытаскивая трубки из зубов. — Уж больно дивные вещи ты говоришь, сталкер, — выговорил он наконец. — Давно я не слышал столько странностей в одном абзаце. Честные войны, предающиеся клановцы, продолжающие оставаться своими после предательства. Какие-то видеозаписи, словно мы терпилы на приеме у прокурора. Справедливые суды. Купцы, караваны, военные обменники. Должно быть, мы беседуем о сказочном мире. Шептун, я никогда не жалею о своих решениях, но теперь начинаю чувствовать досаду, что решил отнестись к тебе всерьез. «Я объяснил, как ты хотел», — сказал сталкер. «Это мой мир. Это то, как я и мои друзья жили в зоне долгое время». «Да слышал я про Набат», — скривившись, продолжил Гривна. «Говорят, есть в зоне такой отряд тимуровцев, которыми руководит местный самосел. Они гордо называют себя кланом, хотя отличаются от обычной шайки лишь невнятными методами, по которым принимают новое мясо в свои ряды. Те, кому повезло оказаться в клане, ходят с распальцовками, гордые от своей крутизны. Прямо клуб по интересам. Решили забить за собой право охотиться за хабаром и сбывать его, объявив всех остальных сволочами да гопниками. Словом, как это называется? Монополия. Эксклюзив. И все остальные должны заткнуться просто потому, что Набат так захотел. При этом клан не озадачивается вопросом, как доказать свои права огнем и мечом. Да, интересные вещи в зоне творятся. — Ты решил меня оскорбить? — спросил Шептун. — Нет, малыш. Я просто объясняю тебе, что в мире нет ничего уникального. По крайней мере, меня радует уже то, что ваш, как вы его называете, клан в зоне всего один. — Не один. Я же рассказал про лезвие. — А я не уверен, что они существуют. — Ну хорошо. Шептун не утерпел и уселся на землю. Теперь он словно занял позицию ниже, чем Гривна. — А как же твоя банда? Как назвать отряд, которым руководишь ты? — Я лишь слуга народа, — ответил вожак. — Кто-то зовет нас бандитами, а кто-то санитарами зоны. Но у нас точно не клан. — В чем разница? — Да хотя бы в том, что у нас в Серой долине не могут под одной крышей собраться настолько разные характеры. У нас во главе угла стоит взаимопонимание. А у вас, я посмотрю, принимают кого попало. Что требуется для вступления в набат? Пробежать ночью голым через мусорку с пером в заднице и вопя махать факелом? У вас хоть есть какие-нибудь конкретные требования к претенденту, кроме щенячьей готовности сдохнуть за другого? Шептун отвел взгляд, вспомнив Гиббона. Турист ему говорил о том же, и Шептун так ни разу и не обдумал его слова как следует. «Я смотрю на тебя и того несчастного, что прикован к стене», — говорил Гривна. «Понимаю, что нет и не может быть в зоне общины, в которую могли бы входить два настолько разных человека. Вот в моем обществе пребывают исключительно люди со схожими заботами. От чужого закона скрыться. Мы знаем жизнь, видели столько дерьма, по сравнению с которым твое — это повидло. Но набат вводит меня в замешательство. Сборка народу, в которой состоят такие противоположности, может лишь назваться моднявым словечком «клан». То есть структурой, в которой никого никому не притягивает и участников которой ничего не объединяет, кроме несуразной идеи собрать что-нибудь эдакое, крутое. Хотя меня берут сомнения насчет того, оставляете ли вы новобранцам свои фамилии. Думаю, что нет. Шептун, в своем фанатизме ты напоминаешь мне религиозно помешанного. «Зачем тебе самопал?» — спросил Шептун. Он решил, что у него остался единственный шанс убедить вожака отдать ему пленника, перейти к простым и недвусмысленным фразам. «Зачем?» — переспросил Гривна. «Хороший вопрос. Вот ты его задал?» И я сразу чуточку зауважал ваш набат. «Почему это?» Гривна вытащил трубку изо рта, почти испугав сталкера этим неожиданным жестом. «Да потому что то чмо наверху даже после двух недель побоев не раскрыло, где ваш набат вообще находится», — ответил он. «Кстати, волосатик своей стойкостью сохранил тебе немало здоровья. Потому как ты мне кажешься солиднее, чем самопал. И тем более не поддашься никаким пыткам. Наверное, вы все там немного шизанутые». Вожак продолжал курить, в то время как Шептуна бросила в холод. «Храните в тайне вещи, которые я, например, и не подумал бы скрывать. Ну какое мне дело, что вся зона узнает, где именно в Серой долине обитают бандюки? Тебе скажу, на старой фабрике к северу от фермы. Увидишь длинную белую трубу с окнами. Будешь в гостях, заходи». Шептун пытался собрать мысли в кучу. Значит, самопал говорил правду, его действительно пытались заставить раскрыть местонахождение когтя. «Зачем тебе нужен был набат?» — спросил он тихо. «Да так, посмотреть», — невнятно пробормотал Гривна. «Но уже не нужен». «Почему? Что изменилось?» «Ты изменился. Раз ты говоришь, что вас скоро уничтожат лезвие, то мне зачем дергаться? Был ваш клан и не будет его. Меня это не касалось раньше, не будет касаться и впредь». Сталкер снова вскочил на ноги. «Гривна», — возбужденно сказал он, — «отдай мне самопала». «С чего бы я стал это делать?» «Пожалуйста». «Уже лучше», — кивнул вожак. «Но у меня иммунитет против волшебных слов». «Зачем тебе нужен самопал? Ты же видишь, что он не расскажет ничего, что было бы тебе интересно». «Неужели?» «А я так не считаю». Самопал знает много интересного, я уверен. Если мне не нужен набат, то могут пригодиться сведения о лезвиях. Разве ты не затем же хочешь забрать пленника себе? Разве не хочешь узнать то же самое? Шептун, своими просьбами ты лишь даешь мне понять, что у нас с тобой равные претензии к самопалу. Однако упрямо продолжаешь заявлять права на него единолично, в то время как я уже устал намекать, что у меня этих прав не меньше. А если завтра лезвия захотят напасть на меня, а? Мне же нужно знать, что делать в таком случае, каковы методы их нападения и так далее. Есть ли у меня крысы в стенах? Я ведь должен защищать своих людей. Поэтому они меня и выбрали. Пусть я гривна, но мои люди не копейки. Пойми это, сталкер. «Тогда позволь мне пойти с тобой», — решился Шептун. «Зачем это?» «Позволь присутствовать при допросе самопала. Все, что он скажет, может помочь мне спасти свой клан. Прошу тебя, гривна». Вожак снова задумался. «Ты все еще не понимаешь, Шептун», — сказал он. «Я вижу в тебе больше, чем болвана с промытыми мозгами, которым, похоже, мне таки следовало бы тебя считать. Говорю прямым текстом. Мне наплевать, что ты набатовец. Я говорю с тобой как с человеком, а не лохом из параши. Ты же пытаешься изображать из себя именно винтик поломанного механизма, подменяя свои слова заложенными в твою башку тезисами. Упорно напоминаешь, что ты не один, что за тобой стоит клан, что с тобой следует считаться просто потому, что ты так захотел. Спасибо хоть, что не стал плести тут ерунду на тему того, что завтра вместо тебя придет еще один и еще и еще. Это было бы совсем тошно. Малыш, все это чушь собачья. Не надо в сотый раз говорить мне, почему для клана важен самопал. Я это уже понял. Скажи мне, зачем он нужен тебе лично? Мне лично? Да, тебе лично. У тебя нет иного шанса получить своего товарища, кроме как доказать, что таково желание независимого человека. Желание волка, но не одиночки, а целой стаи, в которой пока что одна особь. Сталкер посмотрел на небо, словно прося помощи. «Зачем тебе все это нужно, гривна?» — спросил он. «Ты ждешь, что я выставлю себя полным эгоистом? Самопал нужен мне именно как набатовцу. Я не жажду смерти этого человека. Мне лично он ничего не сделал. Я хочу помочь ему, потому что считаю нужным. Просто я за добро». Гривна довольно ухмыльнулся. «Не знаю, почему тебе смешно», — нервно сказал Шептун. «Мы с тобой разные люди. Наверняка у тебя был другой опыт в жизни, похлеще моего. Но это ничего не меняет. Я хочу помочь своим друзьям, и единственный способ добиться этого — получить самопала и поговорить с ним. Позволь мне сделать это. Отдай мне его». «Неубедительно», — качнул головой гривна, хотя его интонация слегка изменилась. «Между тем трубка уже догорела, а твой вопрос я не считаю достойным второй трубки. Ступай с миром, Шептун. Может, наши с тобой дорожки еще пересекутся?» Гривна громко свистнул, и из-за бугра показались его люди. Теперь бандитов было уже человек 7. «Зайдите в дом и вынесите пленника», — распорядился вожак. «Отведем его в Серую долину. Сталкера не трогать». «Что, вот так?» — проговорил Шептун. «Вот так. Не злись, приятель. На самом деле ты еще не знаешь, как тебе повезло. Мой тебе совет. Не старайся делить свое везение на несколько человек. Даже взяв под защиту одного, ты можешь обречь себя на преждевременную гибель. Шептун не двигался с места, покуда мимо него волокли слабо сопротивляющегося пленника. «Шептун!» — жалобно позвал тот. «Помоги мне, Шептун!» Сталкер лишь мотал головой. «Шептун!» «Ты сам выбрал свою дорогу, самопал», — сказал сталкер с тяжелым сердцем. Отвернувшись, он подошел к ангару, сел на порог и не вставал, покуда бандиты не скрылись. Тысячи вопросов крутились в его голове. Почему он не попытался отобрать ключ силой, взять вожака в заложники? Почему не нашел более подходящих слов? Шептун в ярости ударил по прикладу автомата. Сам ведь решил, что будет воевать словом, а не пулями, и самому же раз за разом приходится натыкаться на неэффективность такого метода. «А что делать?» — спросил он сам себя вслух, едва не перейдя на виск. «Я же не могу замочить всю зону!» Послышался знакомый писк. Маркус подошел к сталкеру, глядя голодными глазами. «Привет, дружище», — сказал Шептун, кладя автомат рядом с собой и беря кота на руки. «Такие вот дела. Я облажался». «Что нам теперь делать? Возвращаться домой?» Кот довольно заурчал. «Был ли у меня шанс, Маркус?» — спросил сталкер, зарываясь носом в мохнатую спину кота. «Был?»